желанный гость. Воскресенье. В небольшой гостиной за круглым столом ужинала семья. Пятилетний Вася сидел рядом с отцом, а старшие девочки Таня и Зоя возле мамы. Они только что вернулись с вечернего богослужения. Проповедь пресвитера запомнилась всем, и теперь они оживленно рассуждали о ней. Служитель говорил о двух сестрах, Марфе и Марии, которые приняли в свой дом Христа. Марфа старательно готовила угощение для дорогого гостя, а Мария сидела возле него и слушала, что он говорил. «Эта проповедь заставила меня о многом задуматься», — сказала мать, подавая пирог. «А я не поняла, что дядя Петя хотел сказать этим примером», — посмотрела Зоя на отца. «Что тут непонятного?» — удивилась Таня. «Он хотел показать нам, как нужно принимать Иисуса Христа». Тут в разговор вступил отец. «Действительно, если бы Господь пришел к нам в гости, как бы мы его приняли?» На улице стемнело, пошел дождь. Мать зажгла лампу и поставила ее посреди стола. «Если бы Христос пришел к нам, — задумчиво сказал отец, — я бы, конечно, обрадовался. Лучшее место в нашем доме было бы отведено для него». «Я помыла бы ему ноги, — сказала мама, — и приготовила что-нибудь вкусное. А я постелила бы ему чистую постель и отдала свою мягкую подушку». Радостно сказала Таня. «А я принесла бы ему маленькую табуретку под ноги, чтобы удобнее было сидеть», — добавила Зоя. Прижавшись к папиному локтю, Вася сказал: «А я подарил бы Иисусу своего медвежонка». Девочки засмеялись. Папа обнял сына и улыбнулся. «И не пожалел бы свою любимую игрушку?» Вася мотнул головой. Он не расставался с плюшевым медведем ни днем, ни ночью, но дать Иисусу не пожалел бы. Ведь Иисусу надо отдать лучшее. Вдруг во дворе залаяла собака, и кто-то несмело постучал. Затем дверь слегка скрипнула, и на пороге появился промокший, бедно одетый мужчина. «Добрый вечер», — низко поклонился он. Отец нахмурился. «Добрый? Что скажете?» «Я работу ищу. Хожу вот из села в село. Пустите переночевать. Мне люди сказали, чтобы шел к вам. Говорят, вы добрые». Последовало неловкое молчание. «Извините», — выпрямился отец, — «но у нас нет места». «Сейчас много безработных», — недовольно добавила мать. «Даже ноги не вытер», — подумала Таня и вышла в соседнюю комнату. «Я вчера так чисто вымыла пол, а он своими сапогами». Мужчина сконфуженно опустил голову. «Простите», — заметив под ногами лужу, извинился он. «На улице такой дождь». В доме стало тихо. Мужчина громко вздохнул и, понимая, что все ждут, пока он уйдет, повернулся к двери. В это время к страннику подскочил Вася и, сунув ему медвежонка, прошептал: «Возьмите, это вашим деткам». По лицу мужчины скользнула улыбка. Он недоуменно посмотрел на медвежонка, а потом на главу семейства. «Возьмите, возьмите», — кашлянул отец и виновато добавил: «Оставайтесь у нас, потеснимся». «Конечно, конечно», — скороговоркой произнесла мать. «Места хватит». Всем сразу стало легче. Отец подошел к незнакомцу, помог раздеться и предложил сесть к столу. Мать подвинула ему пирог и налила чашку чаю. А из спальни вдруг послышался плач. Это Вася горько плакал, уткнувшись в подушку. Мать поспешила туда. «Сынок, что случилось?» — спросила она. «Тебе жалко медвежонка?» «Нет», — всхлипнул Вася. «Вы же хотели Иисуса хорошо встретить, а теперь...» «Иисус же приходит как нищий». «Успокойся», — погладила его мама. «Мы оставили мужчину у себя. Он уже помыл руки и ужинает. Пойдем к столу». Семья долго сидела за столом, рассказывая гостю о Христе. На следующий день мужчина нашел в селе работу. Он оказался хорошим сапожником и через некоторое время смог купить себе дом неподалеку от семьи, где впервые услышал о Христе. Вместе с женой и детьми сапожник ходил на богослужение, и вскоре они приняли Господа как своего Спасителя и Бога. Отец Васи был уверен, что если будет кому награда за приобретение этого семейства для Христа, то это маленькому Васе. Это он в тот знаменательный вечер помог не оттолкнуть человека, посланного к ним самим Господом.